Спустя пару часов, когда я успеваю только избавиться от передника и занырнуть в толстовку, к нам в раздевалку заглядывает Лиля. У нее есть драгоценный талант. Если говорить мягко, подруга способна договориться с кем угодно, по любому поводу. Вот и сейчас Альберт, похоже, не устоял и впустил ее в подсобное помещение. «Ты скоро?» – зевает она, прикрыв рот ладонью. «Я так после перелета устала. Почти готова, только я не уверена, что твоя идея...» «Ой, ничего не хочу слушать. Ясмин, ты чего? Как я могу тебя бросить одну?» «Нет, так не пойдет». Для убедительности она хватает мою сумку и, закинув ее на плечо, распахивает дверь, жестом меня поторапливая. «Спать хочу жутко», — снова зевает. «Я думала, что мы с тобой сходим в клуб, отпразднуем новый этап нашей дружбы, но не сегодня. Приму ванну и дрыхнуть. Мне остается только вздохнуть с облегчением, потому что прошлый наш выход в свет оставил в моей памяти такое впечатление, что его теперь ничем не выжечь».